Глава 14. «Скоро день Господень придет, когда захватчик в твоих стенах будет делить добычу. Я поведу все народы в поход на Иерусалим. Город захватят, ограбят дома и обесчестят женщин. Пол города в плен уйдет, но немногие жители в городе уцелеют. Господь выйдет на бой с народами, как сражался он встарь. Тогда стопы его станут на Масличной горе к востоку от Иерусалима, и Масличная гора расколется пополам с запада на восток. Пол горы сдвинется на север, пол горы на юг, образовав большую долину. По долине меж гор, которую я сделаю, вы сможете убежать. Долина будет тянуться до Отсала. Вы побежите, как бежали от землетрясения при иудейском царе Азии. И тогда придет Господь, Бог мой, а с Ним все святое воинство. И тогда не станет ни света, ни леденящей стужи. Придет тот единственный день, ведомый только Господу, который ни день и ни ночь. Но вечер придет, и явится свет. И тогда хлынут воды из источника в Иерусалиме. Половина к Восточному морю, половина к Западному морю. И летом будут течь, и зимой. Господь станет царем над всею землей. Тогда будет один лишь Господь, и одно у него будет имя. Вся эта страна станет низменностью от Гевы до Римона, что к югу от Иерусалима, а Иерусалим будет возвышаться над ними. Он будет стоять на своем месте от ворот Вениамина до древних ворот и угловых ворот, от башни Хананела до царских давилин для винограда. Иерусалим будет полон жителей, больше не подвергнется заклятию и разрушению, станет жить безмятежно. А все народы, пошедшие войной на Иерусалим, Господь покарает так. Их плоть сгниет, хотя они будут держаться на ногах. Глаза сгниют у них в глазницах, язык сгниет у них во рту. Тогда Господь пошлет на них великое смятение, они схватятся и станут биться друг с другом. Иудея тоже будет среди ополчившихся на Иерусалим. Жителям достанутся богатства всех окрестных народов, множество золота, серебра и одежды. А всех животных, какие будут в стане их войск, постигнет та же кара, что и людей, и лошадей, и мулов, и верблюдов, и ослов. Кто уцелеет изо всех народов, поднявшихся против Иерусалима, те станут ежегодно приходить поклониться царю, Господу воинств, и праздновать праздник шалашей. И если какое-нибудь из племен земли не придет в Иерусалим поклониться царю Господу воинств, то не будет у них дождя. Если племя египтян не захочет прийти, то Господь покарает и его, как и прочие народы, не пришедшие праздновать праздник шалашей. Так будет наказан Египет и все народы, не пришедшие праздновать праздник шалашей. Тогда и на колокольчике коня будет написано «Святыня Господня». И даже котлы в храме Господнем будут так же святы, как чаши перед жертвенником. Все котлы в Иерусалиме и в Иудее будут святыней Господа воинств. Всякий жертвователь сможет сам прийти, взять любой из них и приготовить в них жертвенное мясо. И тогда не останется больше чужаков-торгашей в храме Господа воинств. Конец книги пророка Захарии.